Едва всполохи угасли, мы услышали смех, звон флаконов и радостное. «Тангира, как тебе мое платье?» Мы оказались в покоях императрицы Темной Империи, а я в халате, мужском. И мое одеяние сразу стало центром внимания 17 прекрасных темных леди, изумленно разглядывающих как меня, так и халат. Все они были яркими, в роскошных платьях, чьи цвета варьировались от светлой охры до морской синевы. Но самой яркой и прекрасной была синеглазая леди в ярко-золотом, искрящемся блеском бриллиантов наряде. Именно на ее волосах, собранных в высокую прическу, сверкала диадема черного золота, украшенная золотыми драгоценными камнями, в которых, и это было отчетливо видно, плескалось золотое пламя. «Императрица», — сразу догадалась я, удивительно красивая, с притягательной улыбкой и ясным светом синих глаз. Синих. И если бы не цвет ее глаз, я бы усомнилась в верности своих выводов, потому что какое-то сомнение было. А так, очередное совпадение. Не слишком ли много этих совпадений? «Платье великолепно, Льера!» Голос леди Тьер был совершенно спокоен. «И ты затмишь сегодня всех на балу!» «Ты мне льстишь!» — весело отозвалась императрица. «А кто это дивное создание в мужском халате, что бледнеет за твоей спиной?» Кажется, до Тангиры только сейчас дошло, во что я одета. «Странно!» — она оглянулась на меня, оглядела с ног до головы. «Вы же были у гномов, когда Риан к тебе бросился!» «У гномов ты была в платье, я надеюсь?» «У гномов, да», — смущенно ответила. Леди недоуменно вскинула бровь. Я покраснела. А потом?» — все еще не понимала очевидного Тангира. «Ваш сын появился», — ответила я. И если она ничего не поняла, то присутствующие леди догадались сразу. «О, бездна! Лорд Риан, охваченный страстью, оказывается весьма опасен!» — воскликнула бледнокожая леди в синем платье и рассмеялась. Но в глазах было столько ненависти, что я с трудом подавила желание спрятаться за леди Тьер. «Было бы кому пылать страстью!» — презрительно отозвалась сидящая у зеркала леди в фиолетовом. Но большего леди Тьер не допустила, ядовито заметив. «Не всем же за троллями увиваться!» Леди вмиг перестали улыбаться. А та самая, в фиолетовом, подскочила побелевшая и натянутая, как струна, попыталась что-то сказать и получила ледяное. «Да, я все знаю, все всегда и про всех!» И прежде чем косо посмотреть на невесту моего сына, советую подумать о последствиях. Это всех касается. А теперь, леди, будьте так любезны оставить нас наедине с императрицей. И все присутствующие склонились в реверансе, а затем молча покинули покои супруги темного императора. Сама леди Лиэр, урожденная Хайтаэр, ничуть не возражала, с некоторым изумлением глядя на Тангиру, и на ее губах играла улыбка. С этой улыбкой она и стояла до тех пор, пока за темными не закрылась дверь, и только тогда спросила. «Танги, что-то случилось?» В голосе была бездна неподдельного участия и легкой тревоги. Темная беспокоилась не за себя. Ее тревожила именно леди Тьер, и это чувствовалось. «Милая, ты выглядишь очень расстроенной, не пугай меня», — продолжила императрица. И ты не хочешь представить мне эту самую девушку, что покорила сердце неприступного Ренатьера? Могу я хотя бы узнать имя этого забавного создания?» Но леди Тьер молча и отрицательно покачала головой, не отрывая взгляда от удивленной ее появлением Лиэры. Секунда, вторая, третья. Мы стояли в будуаре, отделанном в бледно-золотых тонах, утопая по щиколотку в ворсе темно-золотого ковра перед огромным в пол стены зеркалом. И если Тангира продолжала неотрывно смотреть на Лиэру, я сейчас переводила взгляд с одной темной леди на другую и на собственное несуразное отражение в зеркале. Смотрелась я забавно. В белом банном мужском халате, рядом с великолепной леди Тьер в алом роскошном платье и напротив удивительно прекрасной императрицы в золотом. Еще несколько секунд мы продолжали вот так стоять. А затем... «Дея!» — леди Тьер обернулась ко мне. «Милая, сними кольцо с левой руки и надень на правую. Живо!» «Что?» — воскликнула императрица. Я не спрашивала ни о чем. Молча подчинилась приказу леди Тьер, и стоило колечку оказаться на безымянном пальце правой руки, как на мою ладонь скользнула уже знакомая черная змейка, чтобы радостно потереться о мой большой палец, выражая радость от встречи. Я тоже ей улыбнулась, осторожно погладила. «Тангира, ты странная!» Леди Лиерра недоуменно смотрела на нее. «Да что с тобой?» И только тогда Тангира ей ответила. «Анангеш!» На лице императрицы отразилось искреннее удивление, но прежде чем она успела произнести хоть что-то, леди Тьер продолжила. «На что ты надеялась, Лиера?» «О чем ты?» — рассмеялась та. И леди Тьер произнесла. «О человеческой рабыне Айка Рагета! О проклятии! Об убийстве принца Анангеша, которого ты считала наследником крови!» Выражение лица императрицы изменилось. Нет, она продолжала все так же открыто, радостно и даже немного обиженно улыбаться. Но теперь отчетливо было видно — это маска. А вот во взгляде леди Лиэры плескалась ненависть. Там оказалось столько ненависти, что впору было испугаться. И как-то резко императрица перестала удерживать маску притворной дружелюбности. Усмехнулась криво и зло и проговорила, как выплюнула. «Мерзкая человеческая девка, ты до этого докопалась!» И в меня понеслось заклинание, погасшее в шаге и не причинившее никакого вреда. И тогда я поняла, что это ко мне обращались со словами «мерзкая человеческая девка». А так сразу решила, что это к той, что была рабыней и морской ведьмой. А леди Тьер лишилась последних сомнений в виновности императрицы. И вскинула руку. Взревело пламя. Яркое, нестерпимо яркое, почти белое. И в тот же миг раздался треск загоревшейся одежды. Пламя не было порталом и не ограждало нас, стремясь отрезать от мира для приватной беседы. Пламя, как голодный зверь, охватило леди Лиэру Хейтаэр, императрицу Темной Империи, пожирая ее заживо. Кажется, я закричала. Но мой крик потонул в вопле гибнущей императрицы, в треске жадно пожирающего ее огня, в криках охраны, что пытались пробиться в императорские покои. Пыталась, но одно движение Тангиры, и дверь затянулась голубоватым мерцанием, отрезая ворвавшихся от этой части комнаты. А сама леди Тьер продолжала уверенно, целенаправленно и безжалостно сжигать императрицу Темной Империи. И в ее черных холодных глазах не было ничего, кроме мрачной решимости. «Нет!» Крик сгорающей леди Льерры почему-то звучал как-то издевательски. «Нет! Тангира! За что? Остановись! Помогите!» Ни сочувствия, ни жалости. Вскинув и вторую руку в направлении убиваемой, леди Тьер усилила пламя. Запах паленого мяса горьким дымом разошелся по замкнутому пространству. Я уже не кричала. Меня просто трясло от ужаса, а еще страшного чувства, что я могла ошибиться. Могла же я... Порыв ветра, он оказался неожиданно ледяным. В следующее мгновение белое пламя угасло, оставляя напротив нас обожженную, изуродованную, темную с яркими синими глазами. И улыбка у этой темной была жуткой. «Тангира!» — хрипло прокаркала леди. «Безупречная, ненавистная Тангира Тьер! Думаешь, меня так просто убить?» И чудовище с висящей лохмотьями обожженной кожей, откинув голову, расхохоталась. И это был самый страшный жуткий смех, от которого вздрогнула я. Застыли стражи, пытавшиеся проломить магическую преграду. Да, время словно на миг замерло. «Ты всегда была слишком самоуверенной, Тангира!» — прошипел обезображенный монстр, скидывая руку. «Да я бы так не сказала!» — совершенно спокойно ответила леди Тьер и кратко скомандовала. «Унар!» Маленькая черная змейка молнией соскользнула с моей ладони, и в ту же секунду сотни стрел впилась в застывшую леди Льерру. И вот тогда она заорала по-настоящему. Крик адской боли вынудил закрыть уши. Вид истерзанного тела казался ужасающим. Сотни стрел обратились змеями и теперь прогрызали тело темной. Льерра упала, забилась на полу, из ее глаз и ушей потекла кровь, и лишь тогда Тангира сказала: «Хватит!» Черные змеи покинули бьющееся в агонии тело, и пламя вновь охватило гибнущую императрицу Темной Империи, сжигая дотла, до кучки пепла на обезображенном ковре, до превращения самого пепла в пыль.